Глава 8. Это была прямоугольная комната. Касса и рабочая зона располагались в центре, а вокруг было более 20 мест для гостей. Кофейня не была загружена, поэтому мы заняли просторный стол на четверых. Итальянская кофемашина издала продолжительное пронзительное шипение, и молодая официантка тут же принесла напиток. Не обращая внимания на сопутствующий сироп и кубики льда, Фан Чен залпом выпил чашку ристретто. Лицо его исказилось гримасой. Так ему и надо. Примечание. Ристретто — очень крепкий эспрессо. Несколько минут назад этот человек проигнорировал мой совет и враже попросил принести ему самый крепкий кофе. Насолив самому себе, мой друг, казалось, наконец-то немного успокоился. «Господин, вам повторить?» — вежливо уточнила официантка. Фан Чен лишь махнул рукой, словно прогнал чуму, напугав ее и заставив немедленно отступить. «Эх!» Я планировал заодно подтвердить у нее алиби художника, но, похоже, придется еще немного подождать. «Ты хочешь спросить, действительно ли Дуан Цзюньин был здесь во время преступления?» Фан Чен вздохнул. «Забудь. В этом нет необходимости. Разве ты не подозревал его с самого начала? Ты даже сейчас так отыграл, но я ошибся». Мой друг уныло покачал головой. Это не первый раз, когда его рассуждения были ошибочны, и, очевидно, не последний. Но я не помню, чтобы Фан Чен когда-либо чувствовал себя настолько расстроенным из-за своего поражения. Он действительно проявил необычайный энтузиазм по поводу этого странного дела. «То есть ты веришь, что алиби Дуан Цзюньина — это правда?» Он не мог предвидеть внезапного появления спонсоров, поэтому, естественно, не стал бы подделывать алиби. Так что да, он говорит правду. «В таком случае, почему он раньше не предоставил полиции алиби и сам не снял с себя подозрения? Потому что Дуан Цзюньин скрывал еще кое-что. В тот вечер он был здесь не один». Все так. В чеке действительно было два напитка. Дуан Цзюньин сказал, что поход в кафе имел место во время написания картины, а значит, тот, кто был с ним, должен был служить моделью для нее. Дуань Суцзюнь. Да. Если бы Дуань Суцзюнь предоставила это алиби, это было бы равносильно публичному признанию, что она была с Дуан Цзюньином в ту ночь. Возможно, картина, которая неизбежно вызвала бы критику со стороны общественности, стала бы достоянием публики. В этом случае слухи о том, что они нарушили все нормы морали друг с другом, усилились бы. Даже у Дуан Цзюньина были сомнения по этому поводу. После недавней смерти отца он мог чувствовать себя виноватым, поэтому хотел сохранить достоинство семьи. Поскольку полиция не предприняла каких-то существенных действий, можно было пока что хранить молчание. Но когда спонсор поставил на весы серьезные вещи... Значит, у Дуань Суцзюнь тоже есть алиби. Да. Но главное в том, что Дуань Цзюньин знал. У Дуань Суцзюнь есть алиби. Это полностью опровергает мою предыдущую теорию. Я вспомнил сцену, которая произошла только что в галерее, когда Фан Чен обнаружил портрет Дуань Суцзюнь. Он не смог сдержать вопль. Иными словами, я попытался упорядочить его мысли. Ты обвинил Дуан Цзюньина в том, что он забрал фигуры, потому что думал, что он выгораживает Дуан Суцзюнь? Дуан Суцзюнь не умеет играть в шахматы. Вместо того, чтобы рисковать, выбрав не те шахматные фигуры, почему бы ей было не взять с собой весь набор? Дуан Цинчен и Дуан Сюаньшен считали ее ходячей неудачей. Им незачем было выгораживать ее. Следовательно, оставался лишь Дуань Цзюньин, который был с ней в хороших отношениях. Я просто думал, что фигуры все еще у преступника. Даже если доказательства не будут найдены, рассчитывал я, все равно будет шанс заставить его дать показания. Однако, продолжил я говорить за него, Дуань Цзюньин был с Дуань Суцзюнь во время преступления, и, зная, что она не могла быть убийцей, придерживаться этой теории нет никакого смысла». «Значит, с одним из звеньев была проблема», — задумался Фан Чен. «Верно, я с легкостью исключил Дуань Цинчена и Дуань Сюаньшена». «Хм?» «Дуань Сюаньшен как-то звонил Дуань Цзюньину из уезда Н и утверждал, что не знал об убийстве своего отца, что непосредственно привело к его задержанию полиции. Если бы он был убийцей, то, понятно, таким способом пытался бы притвориться, будто ничего не знает. Но если ты уже исказил ситуацию на месте преступления, нет необходимости делать лишнюю работу. Значит, на самом деле именно Дуань Цинчен забрал шахматные фигуры. Конечно, он был первым, кто обнаружил тело, и после вызова полиции у него было достаточно времени, чтобы сделать это. Подожди. Но зачем Дуань Цинчену прикрывать Дуань Судзюнь? Сказал Фан Чен, не обращая на меня внимания. Внезапно он ударил по столу. «Точно! Вот почему я упустил из виду этот мотив!» «Мотив?» «Взятие Дуань Цинченом 4 шахматных фигур было равносильно 25-процентному подозрению в убийстве. Поэтому можно предположить, что если Дуань Цинчен этого не сделал бы, его ждала бы худшая ситуация». Вплоть до 100-процентного подозрения в убийстве. Нет, подожди-ка. В голову приходит только одно. Неестественная смерть Фэй Сюэ 3 года назад. Боюсь, это был не просто несчастный случай, а мастерски замаскированное предумышленное убийство из-за наследства. Виновником, вероятно, был никто иной, как Дуань Цинчен. А Дуань Судзюнь могла быть его сообщницей. Короче говоря, у Дуань Судзюнь были какие-то важные улики, и если б ее арестовали по делу об убийстве Дуань Цзю, то связали бы его с делом 3-летней давности. Поэтому Дуань Цинчену пришлось забрать фигуры с места происшествия, чтобы защитить себя. «Да погоди же ты!» — не сдержавшись, громко воскликнул я, снова напугав бедную официантку. Дуань Цинчен боялся, что правда о событиях 3-летней давности будет раскрыта, поэтому он решил защитить Дуань Судзюнь. Это предположение звучит логично. Однако все, что ты сказал, имеет смысл только при одном условии. Дуань Судзюнь должна была убить Дуань Цзю. А мы только что обсудили, что в момент убийства она была в этой кофейне. Сяя, ты... Фан Чен был поражен. «Разве ты не знаешь, кто убийца?» Я лишь ощутил волну гнева, подкатывающую к горлу. «А должен знать?» «Должен». Покойный ясно дал понять своим предсмертным посланием, но его нет. «Да уж», — Фан Чен почесал затылок. «Похоже, ты так и не разгадал загадку романа. 7 белых фигур из «В поисках кукловодов»?» «Неужели ты тоже считаешь, что в книге скрыты тайны смерти Дуань Цзю?» «Нет. Это никак не связано. Просто ты изучал каллиграфию в детстве. Я подумал...» «Забудь. Давай поговорим о реальных преступлениях. Это действительно очень простое дело. Но из-за глупостей, совершенных 3 идиотами, у убийцы появился шанс остаться безнаказанным». 3? Допустим, один из них Дуань Цинчен. Но кто остальные? Еще 2 сидят сейчас за этим столом. Я чуть не выплюнул свой айс-латте. «Да, Сяя», — с горечью произнес Фан Чен. Наше беспокойство вызвало серию цепных реакций. И самым прямым результатом стало то, что круг подозреваемых оказался ограничен лишь братьями и сестрами Дуань. Умерший назвал их в честь шахматных фигур. И, умирая, он также использовал фигуру, чтобы указать на убийцу. Это логичный ход мыслей. Проблема в том, что даже когда покойному оставалось совсем немного, он зачем-то посчитал себя обязанным совершить лишнее действие. Лишнее действие? То, что Дуань Цзю прокусил себе палец? Это, скорее всего, для того, чтобы пометить кровью фигуру убийцы, разве нет? Покойному нужно было лишь зажать шахматную фигуру в руке. и все уже было бы ясно, как божий день. Не забывай, что похожая сцена уже была в его произведении. Даже если он беспокоился о том, что убийца ее обнаружит и уничтожит, ему следовало бы просто лучше спрятать шахматную фигуру, чем совершать такие легко заметные движения. Но, по данным судебно-медицинской экспертизы, рану на пальце Дуаньцзю действительно нанес себе сам. Верно. Таким образом, мы можем предположить, что укус пальца был обязательным шагом в передаче той информации, которую хотел сообщить умерший. Информации? При таких обстоятельствах укус пальца мог означать лишь одно. Он хотел оставить предсмертное послание с помощью крови. Но никаких следов крови на месте происшествия обнаружено не было. Да, не было. А это значит, что предмет, на котором оказалось послание, был убран с места происшествия. Эти четыре шахматные фигуры? Не четыре. Только на одной было оставлено предсмертное послание. Она была единственным предметом, который мог так послужить ему. Я молча пересчитал недостающие фигуры. Черная ладья, черный конь, черный слон и белый король. О, даже если на черных фигурах осталась бы кровь, ее было бы нелегко разглядеть. Поэтому единственная фигура, которую можно было использовать в качестве носителя послания — белый король. Дуань Цинчен заметил, что король запачкан кровью, и ошибочно решил, что это укажет на виновность Дуань Судзюнь. «Раз уж ему понадобилось оставлять послание, почему нельзя было сделать это на полу?» — возразил я. «Зачем на шахматной фигуре?» «Ты все верно говоришь. Я тоже так сначала подумал. На полу, очевидно, разумнее, потому что он представляет ровную и плоскую поверхность, и на нем можно писать». «Ровную и плоскую. Но ведь шахматные фигуры — совсем другое дело. Они заданы формы. Если эта форма соответствовала сообщению, которое хотел передать покойный, то его первой реакцией, как давнего любителя шахмат, стало бы использование фигуры, это логично. В момент, когда в моем сознании всплыла фигура короля, я почувствовал, будто меня ударила молния. Настоящим предсмертным посланием являлась не фигура короля, а расположение пятна крови на ней. Мои глаза слепил белый свет, и издали послышался резкий голос Фанчена. Дуаньцзю использовал свою кровь, чтобы окрасить королевский крест в красный цвет. Меня поразил приступ головокружительной головной боли, и я неосознанно хлопнул по лбу рукой. Нет, это невозможно. Как этот человек мог быть убийцей? Метамедофос, унесший жизнь погибшего, пестицид, производство и использование которого запрещено, поэтому его трудно достать в городе. Но добыть яд можно во время посещения отдаленных горных районов. И именно с ними связана работа убийцы. Я с трудом выдохнул и задал вопрос, который не следовало задавать. Что насчет мотива? Конечно же, наследство. Так ведь, Дуаньцзю, завещание на самом деле все же существовало, но убийца, выступавший в роли хранителя, утаил его. Дуаньцзю определенно заподозрил, что к смерти Дуань Фэй Сюэ был причастен кто-то свой, поэтому он решил лишить детей прав наследования, чтобы избежать борьбы между ними за деньги. Это было также своего рода формой защиты для них. А рукопись романа, должно быть, была передана убийце вместе с завещанием. Но даже если завещание действительно существовало, Дуаньцзю и так жертвовал имущество, и убийство не должно было принести никакой пользы. Тем более убийце лично, нет? На первый взгляд, это действительно так. И именно из-за этого убийца осмелился рискнуть, подумав, что, вероятно, никто его не заподозрит. Преступник долгое время распоряжался огромными суммами пожертвований и не мог устоять перед искушением использовать часть для личных инвестиций. Однако, к сожалению, он понес убытки. Хотя это всего лишь мое соображение, оно не должно быть слишком далеким от реальности. На носу, скорее всего, была очередная проверка, и все это всплыло бы. Ему срочно необходимо было восполнить недостачу, и ничего не оставалось, кроме как экстренно присвоить наследие Дуаньцзю. На лице Фан Чэна появилась горькая улыбка. Однако судьба совершила в этот момент невероятный кульбит. Два щедрых дурака передали убийце пожертвование, почти равное наследству. И даже успели сделать это до того, как в дверь постучала полиция. Будучи мастером по шахматам, убийца сообразил, что теперь имеет абсолютное преимущество. Естественно, не захотел попасть в патовую ситуацию. Поэтому он решил отказаться от наследства, из-за которого еще недавно даже совершил убийство. Теперь можно было сделать так, чтобы его никто ни в чем не заподозрит. Оставалось только заменить завещание рукописью романа. Примечание. Здесь, пожалуй, нужно сказать, что суть разгадки в тексте недостаточно ярко выражена, и запросто можно сходу не понять, как кровь на королевском кресте приводит к директору. У ответственного редактора книги есть версия на этот счет, которую он поместил в примечание к соответствующему разделу авторского послесловия. Мы советуем все-таки последовательно дослушать до послесловия по той причине, что там и авторам, и ответственным редакторам разъяснится ряд загадок, которые возникли и возникнут по ходу повествования, в том числе и те, что вы не воспримете как загадки. «У меня пересохло в горле». Я хотел взять чашку с айс-латте, но мои руки охватила неконтролируемая дрожь. «Нет, мы точно не сделали ничего плохого», — повторял я про себя. «Почему мы все еще сидим здесь?» «Это Дуань Цинчен взял шахматные фигуры? Просто устроил ловушку и заставь его признаться?» «Боюсь, это не сработает», — Фан Чэн покачал головой и закрыл глаза. «Дуань Цинчен не такой простой, как Дуань Цзюньин. Кроме того, если он виновен в смерти Дуань Фэйсюэ, разве он просто признается?» «Черт!» Я сильно ударил себя по бедру и почувствовал пронизывающую боль. В тот момент я, естественно, не подозревал, что в каком-то неизвестном уголке до сих пор никому неизвестная пешка постепенно приближается к самой дальней от себя горизонтали доски. Вскоре она превратится в высокомерную королеву, ферзя, вызвав небывалую бурю.